Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, меня зовут Суханос Мария Сергеевна. Ну и, соответственно, я дочь Суханоса Сергея Ивановича и Суханоса Натальи Михайловны, своих родителей. Я являюсь художником, помимо всего прочего, что я здесь и докладчик на этом мероприятии, член Творческого союза художников России. У меня высшее образование архитектурное, и, ко всему прочему, я еще и многодетная мать. Мне вот очень здесь знаково находиться и очень приятно среди докладчиков такого уровня. Для меня это большой подарок. То, что мне дали слово, то, что я выступила с глубокой темой интересной о нравственности. Она очень масштабная, животрепещущая, пронизывает каждого изнутри человека. И, собственно, в память о папе сегодня день пионерии. Папа родился 19 мая. Вот мы прямо сегодня все здесь и собрались на Сухановские чтения почтить память моего папы, к сожалению, ушедшего. И ознаменовать этот день тем, что мы продолжаем его дело. Мы продолжаем рассуждать, мыслить в правильном направлении. Мы единый мыслящий организм, мы коллектив. Некоторых людей я здесь вижу впервые, с некоторыми я давно знакома. Слава Богу, папа успел меня посвятить в его научную деятельность в течение своей жизни. И я даже позаписывалась на его каналах, побывала. Мы и на тему эзотерики разговаривали, и на многие еще всякие животрепещущие, интересующие людей темы. Если масштабировать все идеи Сухоноса Сергея Ивановича, ну, не все идеи, а такие общечеловеческие, которые помогли бы нас развивать, а перенести, ну, об этом он уже говорил, в формат обучения, внести в программу. То есть, да, есть энтузиасты, люди занимаются, и Русское космическое общество этим занимается, и Школа здравого смысла этим занимается. К сожалению, не успели выпустить методические материалы совместно с Сергеем Ивановичем, но есть некоторые модели, которые, наработки, которые помогут это популяризировать и ввести в контур в общечеловеческий и как учебное пособие. То есть это поможет, да, людям в будущем. Мои-то дети вообще давно говорят, что говорят, мы будем дедулю изучать в школе очень скоро. Они в это верят. Ну, и я это вижу, потому что на самом деле ну, это необходимо, как живая вода нам всем, потому что сейчас мы все потеряны. Это вот мы в нашем узком кругу здесь собравшиеся, и еще небольшой охват людей, мы знаем, что и как. И что будущее за человечеством, и что мы в масштабном центре, и все у нас хорошо. Ну, а большинство-то об этом не знает, поэтому, чтобы донести об этом, это, конечно, надо популяризировать. Почему человек немножечко такой потерявшееся сейчас создание на Земле? Потому что в начале всей истории человечества религия диктовала, да и не только, о том, что человек в центре, это ну, земля на трех китах или на трех слонах. Мы были в центре, мы были важными, солнце крутилось. Не мы вокруг солнца, а солнце вокруг нас, как мы считали, люди, наши предки. Но вот с изучением науки вот такого масштаба грандиозного, с выходом в космос, в это Хаббла, который увидел, что бесконечна совершенно Вселенная, и также, заглянув в макромир, внутрь микроскоп, когда изобрели, мы потерялись все. И вот, собственно, здесь, наверное, пошла такая почва из-под ног выбиваться. Человек потерялся во Вселенной. Ему показалось, что он песчинка, никому не нужная в этом огромном холодном пространстве космическом. Но это не так. Совершенно иначе вот мы смотрим на вот эту, сквозь вот научные труды Сергея Ивановича, вот на все на это по-другому мы смотрим и возвращаемся в центр. Возвращаемся в центр Вселенной. То есть мы не в центре вот, примитивного такого понимания, когда солнце вокруг нас крутилось, да, и земля стояла на трех китах. А мы в центре по-другому, мы в масштабном центре Вселенной. Само мероприятие интересное, и взгляды и все с разных углов. Вы знаете, вот есть такая картинка, кстати, истина, она висит посередине. Представим себе такую комнату, да, истина, она висит в середине. Тоже, кстати, четвертое измерение, по сути. А его проекции на стены – это истины. Это правда. Вот сейчас мы здесь такая правда. Кто-то смотрит с одной стороны, здесь из докладчиков, кто-то наблюдает в другую сторону. Но истина, она вот по центру. И мы ее пытаемся все нащупать. Мы ее хотим видеть. Мероприятие прекрасное, у всех интересные доклады. Дай бог, чтобы они еще и проходили дальше, и чтобы мы собирались здесь все ради вот этих вот трудов научных Сергея Ивановича, продолжали его дело. Добрый день. Я Буданов Владимир Григорьевич, один из учредителей вместе с Сергеем Ивановичем Сухоносом, Сергеем Юрьевичем Малковым и Андреем Владимировичем Щербаковым, мы учредители НИИ «Моделирование будущего». Сергей Иванович, сегодня вот посвященное ему первое сухоносовское чтение, после его ухода нашего замечательного и дорогого нам друга, мы надеемся, что фигура Сергея Ивановича будет неким консолидирующим началом для того цивилизационного транзита, его еще называют большим антропологическим поворотом, в котором есть, конечно, сценарии малопригодные для человечества. Вот. Но не хочется заниматься алармизмом. Сергей Иванович всегда был оптимистом, смотрел в будущее, так сказать, конструктивно. Дело в том, что он сумел вот, за те годы своего творчества фактически коснуться основных тем и цивилизационного развития, и культурного развития, и самое важное, вот такого накрывающего антропокосмического взгляда на развитие мира, место человека в этом мире. Ну, и как вы сами понимаете, он затрагивал часто вскользь очень многие вопросы, которые вызывают у специалистов, ну и у меня, как физика-теоретика, вопросы, дискуссии и так далее. И вот представьте себе, что этих вопросов очень много. Вот как можно было бы собрать сообщество, которое где-то не полностью как бы разделяет взгляды? Это может сделать только очень харизматический, светлый лидер. И вот Сергей Иванович – это, пожалуй, вот такая масштабная фигура, которую, от которой можно потерпеть не совсем твои взгляды. Вот я специально сказал этот термин «потерпеть», потому что ученые очень эгоцентричны, вот они держатся за свои идеи, вот, но его манера создания целостной картины мира – она примеряет и пытается заставить и заставляет нас услышать другого. Когда мы говорим о новом просвещении, которое, конечно, грядет, без которого человечество не сможет войти вот, в новую эпоху, то вот просветителем, несомненным, являлся Сергей Иванович. Вот такого масштаба вселенского, если угодно. Он был ведь не только ученый, не только замечательный оратор, педагог. Он был талантливейший бизнесмен, великолепный организатор, человек, который поддерживал своим увлеченным вниманием других исследователей. И это дорого стоит в наше время. Поэтому я бы сказал так, что нет пророка в своем отечестве, но вот когда уходят такие фигуры, неожиданным образом, а может быть наоборот ожиданным, собирается сообщество. Сообщество, которое готово продолжать это дело. Но это уже коллективный субъект, это коллективный разум. И Сергей Иванович в этом отношении был, ну, если угодно, архитектором этого коллективного субъекта. Обратите внимание, это не академическая наука, ну, точнее, не только академическая наука. Здесь очень много людей, ну, так скажем, не имеющие отношения к научному стилю академической науки. Вот. Но тут работает некая способность инженерного творчества. А он был, безусловно, талантливейший инженер. Ведь что такое академическая наука? Это в деятельности вы имеете только половину. Это некая идея, ее оформление и публикация. Сергей Иванович никогда так не завершал. Это идея, деятельность, публикация, если надо, а скорее это даже некое, так сказать, ознакомление с этой идеей, и затем результат, обязательно практический результат. Он всегда искал эти вещи. Вот это соединение инженерного стиля и широты вот такой научного мировоззрения, пожалуй, я не встречал ни у кого, хотя знаком со многими выдающимися учеными, уже ушедшими. Вот. Поэтому эти чтения для нас, ну, некое прикосновение к новой эпохе. Сергей Иванович является ее провозвестником, а мы, в общем, будем продолжать его дело. Я фактически в своем докладе об этих моментах говорил, но вот считаю так, что личность Сергея Ивановича – это то, что нас объединяет. Это человек высокой нравственности, высокого, высочайшего творческого потенциала и способности понимать и слышать и поддержать ближнего. Но вот кто-то будет говорить о продолжении рода, и это действительно так. Но инстинкт продолжения – это что такое? Это передача генетической информации в будущее, так? Так вот, это несколько иная форма. Это поделиться своими откровениями творческими и передать его другим людям. Вот это сублимация инстинкта продолжения рода, но только родом уже является само человечество. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Андрей Щербаков, директор Института социально-экономического прогнозирования имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Сегодня у нас с вами замечательное мероприятие, я считаю, в рамках космического, ежегодного космического форума у нас впервые проходит так называемое Сухановское чтение. Ну, оно, с одной стороны, связано с печальным событием. Сергей Иванович покинул нас в этом году. Но сегодня, в его день рождения, сегодня 19 мая, день рождения Сергея Ивановича, мы решили его посвятить вот как раз именно Сухановским чтением. То есть, с одной стороны, это, конечно, дань памяти. Вот, но Сергей Иванович был просто мощнейшей личностью, которая на самом деле по своему влиянию, она, так сказать, эта личность, она космического масштаба. И вот этот космический масштаб мы сегодня наблюдаем, потому что у нас сегодня порядка 20 докладов. Доклады самые разнообразные, начиная от социально-экономической сферы, заканчивая физикой, заканчивая тем же эфиром, так активно которому сопротивляется наша так называемая официальная наука. Но, несмотря на это, опять же, с подачи Сергея Ивановича, эта тема, она развивается. И сегодня у нас было три замечательных доклада, посвященных эфиру. На мой взгляд, это будущее физики, будущее нашей науки, вообще это будущее человечества. Потому что, не опираясь на теорию эфира, мы не можем двигаться дальше по, скажем так, по пути совершенствования наших всех технических устройств, потому что мы пришли сегодня к пределу, вот, и дальше не движемся, топчемся на месте, а топчемся, потому что наука исходит из физика, в частности, исходит из не совсем правильных посылов. Но это, опять же, не единственная тема. Вот, и то, что сегодня собралось такое большое количество людей, то, что сегодня очень много, ну, во-первых, докладов интересных, очень интересных, очень много интересного общения. И мы понимаем, что дело Сергея Ивановича живет, что он фактически он не умер, он продолжается в нас уже, в тех его последователях, кто продолжает его дело. И, на мой взгляд, это, собственно, самый главный вывод, который мы можем сегодня сделать из вот этого нашего собрания сегодня соловьевских чтений. Мы надеемся, что они станут регулярными, тем более, что нас поддерживает активно Русское космическое общество. Собственно, в рамках именно вот конференции Русского космического общества мы проводим эти чтения. Вот. Ну и естественно, что самое это главное во всем этом – это практический результат. И мы уже видим некоторые практические результаты. Они пока, да, конечно, они такие, пока только-только намечаются, только ростки определенные, которые у нас существуют вот, непосредственно и в социуме, и в науке, и в научном сообществе. Но я надеюсь, что эти ростки прорастут вот, и дадут мощные всходы и серьезные побеги. То есть мы ждем, что за вот этими нашими обсуждениями будут стоять серьезные практические дела, причем как по преобразованию физического мира, да, так и по преобразованию нашего с вами социально-экономического положения и вообще социально-экономической сферы. Вот поэтому я желаю всем сегодняшним участникам удачи во всех, и не в сегодняшнем мероприятии, а именно вообще во всех их делах, потому что это действительно огромный пласт, который Сергей Иванович поднял. Он, как говорится, зажег этот огонь, а мы уже его подхватили и несем дальше. Я надеюсь, что это все будет иметь очень хорошие и достаточно интересные, серьезные практические последствия. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.